Доктор никак не думал встретить здесь мосье де Бомарше. Его другу Дюбуру, например, едва ли удалось бы получить доступ в такое избранное высокоаристократическое общество. Франклин взял себя в руки и поздоровался с Пьером с подчеркнутой сердечностью. Пьер был поражен. Его радовало, что капризный старик явно раскаивается в своем непонятном поведении. Он поздравил Франклина с победами при Трентоне и Принстауне с таким подъемом, словно эти победы завоеваны самой Францией. Завязался разговор, вокруг Пьера и доктора собрались другие гости. Пьер испытывал огромное удовлетворение от того, что вместе с Франклином очутился в центре внимания. Чтобы отплатить Шарло, он снова заговорил о военном положении американцев. Пьер успел изучить этот вопрос. Он подробно освещал его в своих докладных записках королю и министрам. Американцы, писал он, непобедимы, потому что у них огромная территория. Хорошо обученным английским войскам, возможно, и удастся захватить ряд городов. Однако отряды Вашингтона могут бесконечно отступать в тыл, в неприступные непроходимые леса, и, совершая оттуда вылазки, продолжать истребительную войну против английских генералов. Франклин слушал, как обычно, внимательно и любезно. Он решил быть с этим мосье терпимым и мягким, отдавая должное его красноречию, его остроумию, его легкости и ловкости в разговоре. Да и то, что говорил Бомарше, вовсе не было абсурдом. Конечно, в его речах чувствуется тот романтический налет, без которого в этой стране вообще не умеют говорить об американских делах. Но, в конце концов, действительно не исключена печальная возможность, что придется отступать в ненаселенный тыл. Но, несмотря на все эти соображения, доктору было тягостно слушать быструю французскую речь нарядного и надушенного господина, рассуждающего об этих жестоких и страшных вещах, и, вопреки благим намерениям Франклина, к нему вернулась прежняя раздражительность. «Было бы жаль, месье, — сказал он, — если бы нас вынудили вести войну таким методом. За такой метод пришлось бы очень дорого платить. Большая часть нашего населения живет в городах. У нас есть Бостон, Балтимор, Нью-Йорк, Филадельфия. А Филадельфия — это самый большой после Лондона город, говорящий на английском языке. Представьте себе, что вам пришлось бы сменить парижскую жизнь на жизнь в лесах». Пьер был разочарован и огорчен. То, что он говорил от чистого сердца. Кроме того, слова его подтверждались разумными доводами. И вот теперь этот Франклин пристыдил его в присутствии Шарло. Пьер старался не глядеть на Шарло, ему было трудно скрыть свою обиду. Но тут Франклин посмотрел на Пьера и, расплывшись в любезной улыбке, сказал: «А в остальном вы совершенно правы, месье. У Англии втрое больше людей, чем у нас. У нее обученная армия, мощный флот и множество наемных солдат, но у нее нет никаких шансов ни на политический, ни на военный успех. Англии придется признать нашу независимость. Она должна будет понять, что из этого конфликта мы выйдем более сильными, чем были в его начале». И Франклин рассказал одну из своих историй. Выследил некогда орел кролика. Спустился, схватил его и поднял воздух. Но кролик оказался кошкой, она стала царапать орлу грудь. Орел раскрыл когти, чтобы кошка упала на землю. Кошка, однако, не хотела падать. Она вцепилась в орла и сказала: «Если ты, орел, желаешь от меня избавиться, изволь доставить меня туда, где ты меня схватил». Для людей, выросших на баснях и фривольных историях Ла Фонтена, эта басня была, пожалуй, примитивна. Тем не менее, она вызвала одобрительные и задумчивые улыбки. Гости чувствовали, что за этой наивной патриархальной мудростью кроется твердая убежденность, и что при желании старику ничего не стоило бы выразить свою мысль в более уместной здесь и более остроумной форме. Пьеру, собственно, следовало быть довольным, что Франклин все-таки воздал ему должное. Пьер тоже одобрительно улыбался и даже похлопал в ладоши, но, продолжая остроумно и непринужденно беседовать с соседом, он вдруг ощутил свою беспомощность. Его подавило сознание, что этот человек неизмеримо больше его, Пьера, что он, Пьер, меркнет перед ним. На мгновение им овладело такое чувство, будто надвигается катастрофа.